Глава 31. Да, немного не так я представляла свой первый свободный выход. Честно говоря, я представляла его совсем по-другому. Но, видимо, с моим попаданием фантазии и реальность окончательно утратили связь друг с другом. Вот и получалось то, что получалось. Изо всех нас, я имею в виду себя, Фиару, Натаниэля и Маркиза, на 100% довольной осталась только журналистка. Она получила с меня обещание эксклюзивного интервью и обещала ничего никому не рассказывать о том, что произошло в парке. Я ей, честно говоря, верила, потому что на одной чаше весов была скандальная попытка маркиза Дреза офаворититься, а на другой — наикрупнейшее интервью. Я бы точно выбрала второе. И Фиара мне показалась женщиной разумной, а не гоняющейся с зажаренными новостями в стиле желтой прессы, которые, к тому же, не получили никакого достойного продолжения. Маркиза Натаниэль вернул в кусты. Ну как вернул? Сказал сидеть там, пока мы не уйдем, и пока в парк снова не хлынут туристы и столичные жители. Меня же быстро из этого парка выдворили, с таким лицом, как будто я случайно пнула его любимую собачку. Но он при этом думал, что нарочно. «Могу я вас попросить ничего не рассказывать моему супругу?» Лелея слабую надежду на сотрудничество, поинтересовалась я. «Мне все равно придется говорить с ним о Фиаре Климен. Заодно расскажу и о маркизе». «Нет», — отрезал Натаниэль. «Почему нет?» — возмутилась я. «Или вы считаете, что я буду скрывать это от мужа?» «Вот никогда ничего не скрывала и не собираюсь. Тем более, что скрывать мне ровным счетом нечего. Ну, вылез маркиз из кустов. Ну, захотел увидеться. Подумаешь, мы с Дорианом вроде тему фаворитов уже закрыли. По крайней мере, я на это надеюсь. Да и вообще, шутки шутками, но я никогда не видела себя замужем и с любовниками. Даже если бы у меня был нелюбимый муж. Даже если бы было очень сложно с разводами и всем таким. Просто потому что, ну, не мое это. Позлить императора? Да, с радостью. Всерьез таким заниматься? Увольте. Не хочу и не буду. Не скрою, что внимание маркиза мне польстило. Ну а кому бы не польстило внимание красавца-мужчины? Но на этом все. Поэтому я и не видела проблемы в том, чтобы поговорить об этом с Дорианом самой. А вот Натаниэль, судя по всему, видел. «Я обязан доложить лично», — произнес он с каменным лицом. «Да почему? Я же говорю, что со...» «Нет», — снова перебил он меня. «Нет, это не обсуждается», — чем окончательно испортил мне настроение. «Засранец», — пробормотала я. «Как только вы вообще с маркизом на одном поле сошлись!» Телохранителя знатно перекосило, но он промолчал. О том же, что они с Дрезом где-то пересекались, я сделала выводы по их разговору. Во-первых, маркиз был в курсе, что у него нет девушки, а во-вторых, называл его Тан. Тан-Тан, драный катан. Гад он, а не Тан после такого. Ничего удивительного, что спустя пару часов после возвращения я уже успела поужинать, частично разделив ужин со зверем. Ко мне с грустным лицом заглянула Талия и сообщила, что меня желает видеть его императорское величество. Вздохнув, могу себе только представить, в каком свете представил все Натаниэль, я молча поднялась. Котенок категорически отказался отпускать меня одну и побежал следом с таким плачущим мявым рычанием, что я и не выдержала. Взяла его на руки. Натаниэлю, который застыл за дверью молчаливым изваянием, хотелось отдавить ногу. Да хотя бы за то, что умудрился испортить такой чудесный день. Мне ссориться с Дарианом в очередной раз не хотелось, потому что я сегодня впервые со дня нашего знакомства, кажется, на него не злилась. Вообще, совсем. Но, судя по всему, теперь на меня злился он, и это почему-то расстраивало. Но вдуматься в свои чувства я не успела, потому что мы довольно быстро пришли. Натаниэль летел так, будто ему в спину дул ураганный ветер. Видимо, ждет не дождется сдать меня с рук на руки злющему императору. И это тоже меня расстраивало, потому что я не хотела, чтобы Дариан злился. Я вообще хотела его поблагодарить и за Раодаренка, и за свободу действий, пусть даже весьма относительную, но в сложившихся обстоятельствах после нападения на Лиллу. Это и правда было большее, что можно было себе позволить. Сейчас я это понимала, как никогда. Равно как понимала, что наше перемирие отправилось демону под хвост из-за принципиальности этого Катаниэля, чтоб его. С этой мыслью я вошла в кабинет супруга, который, едва заметив меня, мгновенно поднялся из-за стола, вырастая над ним и возвышаясь надо мной.